только эхо ночным донесется. Моя песня в тебе словно ветром шальным отзовется. И меня не узнаешь, наверное, на фото и в толпе, где отчаянно ищешь кого-то. Сердце рвется назад в час, когда я с тобой не знакома. Сердце рвется назад, там жила я игрой по-другому. Но тебе проиграть суждено мне однажды. И, наверное, такое случилось не с каждым. Ответа дождусь, ты придешь ко мне сам непременно. И ответа дождусь, вопреки чудесам, откровенно. И случится тогда то, чего не бывало. То, о чем ты мечтал, то, о чем я мечтал.